Глава 6. Рита приезжает ко мне к 8, говорит, что задержали на работе. Заходит в прихожую и, осматривая все вокруг, протягивает мне торт. «Торт? Вечером? Можешь не есть, я сама съем!» Снова обводит глазами помещение. «Вы ремонт сделали?» «Да, еще весной». Я предложила, а Костя не отказался. Перекрасили стены из бежевого в белый и оформили одну из них под кирпичную кладку. «Круто!» — присвистывает подруга. «Дорого-богато!» Пока я ставлю на стол фруктовую, овощную и сырную нарезки, достаю из барного шкафа шампанское, Рита, не стесняясь, гуляет по квартире. Она, если и завидует тому, как я живу, то делает это открыто, по-белому. Всегда заметит на мне новые украшения, новую сумку или сапоги. Назовет меня везучей стервой или счастливой сучкой, но искренне за меня порадуется. Та же Катя, например, завидует по-другому. Все мои успехи воспринимает болезненно, считая, что я своего счастья не заслужила. В прошлом году, когда Костик на Новый год подарил мне новую шубку, Катюха перестала со мной общаться. Целый месяц не брала трубки и не отвечала на сообщения. Переболела мою шубу только к весне. «А штат прислуги к таким хоромам прилагается?» — интересуется подруга, закончив инспектировать нашу 4-комнатную квартиру. «Приглашаю иногда. Тогда, когда нужно вымыть люстры, светильники, окна, кафель в санузлах. Остальную работу делаю сама. Мне нравится ухаживать за нашим с Костей домом». «Да, такой дворец в одиночку содержать в чистоте нереально», — бормочет Рита, откупоривая просека. «Я только пожимаю плечами. Ежедневной работы по дому совсем немного. Меня не затрудняет смахнуть пыль и прибрать оставленные Костей вещи на места. Вот если бы у нас были дети, то да, было бы сложно. Но детей у нас нет и пока не предвидится. Костя не хочет». Шампанское с хлопком открывается. Мы хохочем и разливаем пузырящийся напиток по бокалам. «Ну, за встречу! Давай!» Потом болтаем обо всем на свете. Рита рассказывает про нового главврача поликлиники, новую смешную историю про пациентку-бабулю, которая притащила на прием банку с мочой и предложила ее понюхать Рите, утверждая, что та пахнет как-то подозрительно. Смеемся до колик в животе, а потом разговор сворачивает на день рождения Амины и, собственно, ее странного гостя. Я со вчерашнего дня уже успокоилась и даже попыталась проанализировать свое поведение и реакцию на откровенный подкат. Вероятно, моя агрессия в сторону байкера Егора связана с тем, что я уже 4 года живу в другой реальности, нежели мои подруги, в той, где обращаться так с женщинами, как обращался ко мне этот мужик, не принято. Я просто отвыкла. Мой муж относится ко мне очень трепетно и уважительно. Никогда не повышает голос, не оскорбляет, всегда предупредителен и нежен. Подруги подобного обращения не знают, поэтому вчера дружно потекли от бугая Егора. Судьба ко мне более благосклонна, чем к ним. «Красавчик, кстати, исчез сразу после тебя», — дернув бровями, проговаривает Рита. «Вы же не вместе уехали?» «Нет, Ритуль, не вместе», — отвечаю в том же тоне. «Можешь выдохнуть». В голове мелькает мысль рассказать ей о том, что произошло вчера на стоянке, но в последний момент я прикусываю язык. Он ей понравился, не хочу, чтобы она зря ревновала. «Он засранец, так и не взял у нас телефоны, а я бы с ним пообщалась, может, даже дала». Кривлю губы, давая понять, что не разделяю ее восторгов. «Андрей твой не объявляется больше?» «Нет, я его в черный список внесла», — говорит резко, мгновенно меняя мечтательное выражение лица на непримиримое. «Пошел он!» «И правильно, серьезного он тебе ничего предложить не может. Зачем на такого время тратить?» «И не говори, вот везет тебе. пихает в рот кусочек пармезана и запивает шампанским. «Ты всегда мужиков насквозь видеть умела!» «Да брось! Взять хотя бы твоего Костика! Далеко не красавец!» Поднимает указательный палец вверх. «Сорян, Викуль, но это правда!» Я на ее замечание улыбаюсь, хотя совсем с ним не согласна. «Костя, он симпатичный. У нас с Ритой просто вкусы разные. Ей нравятся качки, рокеры, байкеры, а мне — интеллигентные мужчины с интеллектом. Да, мой муж не эталон красоты, какую изображают на рекламных плакатах, но внешность его приятная. Во всяком случае, для меня. Мне нравится, — вставляю все же. Это понятно, иначе замуж бы за него не пошла, — раздвигает тарелки и ложится грудью на стол. «Ты мне другое скажи, ты как в нем бриллиант разглядеть смогла?» «Ну?» — задумавшись, чешу ноготком за ухом. «Для начала я стала с ним общаться, старалась больше слушать, меньше говорить». «Так бывает, да?» — выдыхает она восторженно. «Мне льстит доверие Риты к моей женской интуиции. Она верит в то, что природа помимо красоты наградила меня еще и мудростью». «Бывает», — отвечаю мягко. «Самое главное — это мужика разговорить. Они на самом деле очень любят говорить о себе. А ты слушай себе, да мотай на ус». «Записать бы!» «И еще, вхожу во вкус, всегда обращая внимание на то, как он ведет себя с другими людьми. Хамит ли официанткам в ресторане, оставляет ли чаевые, как относится к своим родителям. Это тоже о многом говорит». «Капец, Романовская! Ты не думала тренинги проводить? Озолотилась бы!» Я откидываюсь на спинку стула и забрасываю ногу на ногу. Подняв бокал на уровень глаз, наблюдаю, как тянутся к поверхности пузырьки золочёной ниткой. «Может, и озолотилась бы, только мне и Костиных денег хватает. И потом никогда не отказывайся от подарков и благодари за них так, чтобы он захотел дарить тебе снова и снова». «Почему ты такая?» — задумчиво глядя на меня, проговаривает Рита. «Я же тебя со школы знаю. Вместе росли, вместе взрослели, а у меня как не было ума, так и нет. Ты ищешь мужчину — взрыв, мужчину — фейерверк», — продолжаю лекцию. «С такими весело, но для семейной жизни они, увы, не подходят. Ничего, кроме эмоций, такие мужики давать не умеют». «Костик не дает тебе эмоций?» «При чем тут он?» — спрашиваю немного с вызовом. «Мы не о нем говорим». «Нет, Вик, ну серьезно, он дает тебе эмоции?» «Они мне не нужны. Костя дает мне гораздо больше стабильность и уверенность в завтрашнем дне. За эмоциями я иду в театр или кино, с тобой общаюсь». «Значит, тебе с ним скучно?» Мне не нравится, что Рита повернула разговор в сторону моей личной жизни. Ее не нужно анализировать, на нее нужно равняться. «Мне с ним не скучно», — проговариваю с нажимом. «Мне с ним комфортно, уютно и надежно. Чувствуешь разницу?» Рита, сложив губы в утиный клюв, разливает шампанское и сразу выпивает почти пол бокала. «Что, и секс раз в неделю по пятницам тебя устраивает?» «Вполне». «О боже, я 100 раз уже пожалела, что когда-то проболталась ей про то, что Костя предпочитает выполнять супружеский долг по пятницам. Просто он говорит, что после него крепко спит и в субботу хорошо высыпается. Ну а то, что раз в неделю, это среднестатистическая частота коитусов в супружеских парах. Меня все устраивает».